Сегодня состоялось заседание парламентской комиссии. Оно было посвящено исключительно текущим делам, но в кулуарах весь день царило волнение. Распространялись самые разнообразные слухи. Говорят, что завтра состоится сенсационный запрос в парламенте, но никто не знает, о чем пойдет речь. Поэтому, выключите внимание, оно было посвящено... Добрый день. Здравствуйте, Мегре. Мой помощник, Лепуант. Добрый день. Снимите трубку, Бланш. Секретарь министра слушает. Господина министра нет. Все тоже? Да. Телефон звонит беспрерывно. Звонят родители детей, погибших в катастрофе. Знаете, что они мне говорят? Если ты не расскажешь подробности дела в Клерфоне, мы сдерем с тебя шкуру. Если не ты уничтожил доклад, покажи его, чтобы вся Франция видела. Недавно мне позвонил председатель моего избирательного округа, Вляроуш. Ты обязан сказать в палате все то, что тебе известно. Даже если этим ты засадишь их всех в тюрьму. Скоро вы скажете это. Вы в самом деле так думаете? Я убежден в этом. Флири, не уходите. И вы, мадемуазель, останьтесь, пожалуйста. Господин министр, вы позволите задать вашим сотрудникам несколько вопросов? Скажите, Флери, во время визита Пикмали вы находились в своем кабинете? Да, конечно. А где ваш кабинет? Вот. Можно посмотреть? Да, прошу вас. Значит, во время визита Пикмали вы находились в этом кабинете. Совершенно верно. Вы были один? Я редко бываю один. Весь день посетители. Министр принимает наиболее важных, остальных принимаю я. Скажите, куда ведет эта дверь? В приемную. Значит, посетители обычно попадают к министру отсюда? Как правило, за исключением тех, кого принял сам министр, а потом... По тем или иным причинам перепроводил ко мне. Спасибо. Господина министра нет. Да, я все понимаю, но я вам повторяю, господина министра нет. Женщина говорит, что вы не должны скрывать убийц. Ее сын был... Замолчите. Мадемуазель, будьте любезны, покажите ваш кабинет. Пожалуйста. Скажите, мадемуазель, в тот день, когда Пикмаль пришел сюда, господин Плам попросил вас оставить их вдвоем, да? Да. И вы пришли сюда? Да. Вы знаете этого человека? Да. Где вы его видели? В кабинете Флери. Когда? В тот день, когда приходил Пикмаль. До или после визита? И до, и после. Вы не обратили внимания, он сидел или стоял? Он сидел в берете и с сигарой во рту. Вы знаете, мне очень не понравилось, как он на меня посмотрел. Значит, вы полагаете, что он оставался у Флери до тех пор, пока Пикмаль был у министра? Да, конечно. Неужели вы думаете, что... Нет, я пока ничего не думаю. Спасибо. Идемте. Господин министр, сегодня вечером вы бы могли обойтись без господина Флери? Могу, конечно. А что, собственно... Нам надо поговорить. У меня в кабинете. Вы сейчас поедете с нами. Но я пригласил сегодня даму ужинать. Нет, если это необходимо. Вы позвоните, отмените свидание. этого человека вы когда-нибудь видели? Говорит Флери. Нет. Пришла? Его лицо мне ни о чем не говорит. Когда придет, скажи ей, пожалуйста, чтобы она начинала обедать без меня. Останешься с ним, пока я не вернусь. Не позволяй ему звонить по телефону, не отвечай ни на какие вопросы. Угу. Обязательно должен дойти. Понял. Садитесь, садитесь. Можете снять плащ. Шеф уже дважды спрашивал вас. Кто раз ты мне будешь нужен сегодня вечером? Я обещал жене. Звони, предупреди. Катру. Пойду. Это Мегре. Прости, сегодня что я тебя беспокою так поздно. Вернусь поздно. Скажи, да. Пожалуйста, ты не знаешь, куда обычно ездит на рыбалку Бенуа? Ну, пусть не ждут, укладывай. Угу. Да. И что, там у него есть дом? Хорошо. Понятно. Ты бы не мог узнать, где это находится? Нет, не жди. Хорошо, я буду ждать у телефона. Ну, все, мне некогда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. У нас будет сегодня неспокойно. Это я, Катру. Ты, конечно, знаешь местечко Сейн-Пор. В 30 километрах от Парижа, на берегу Сены, деревушка. Так вот, у этого мерзавца Бенуа там развалюха неподалеку от деревни. Да. Желаю удачи. Ну, спасибо, старина. Спасибо. Мадам Мегре, это я. Я приду поздно сегодня. Да, не жди меня. Спокойной ночи. Останешься здесь. Поехали. Мсье. Не понимаю, почему столько людей интересуются докладом Калама. Видишь ли, мы же с тобой занимаемся уголовными делами, а там либо один преступник, либо группа преступников. Действуют они заодно. Да. В политике все иначе. Потому так много партий в палате. А если доклад опубликуют? Это поставит в трудное положение не только правительство, но и многих деятелей. Ну, к примеру, миллионера Нику. Конечно. Для одних доклады это деньги, для других власть. Им наплевать на погибших детей, на их родителей. Что-то интересно. Представляешь, если бы Бенуа курил, скажем, трубку, а не сигары. Нам просто повезло. Ну что, нажмем? Да не надо. Ну, либо они там, либо их нет. Ну, поставь, поставь. Ставь, не стесняйся. Ага. Так, сними. Снимай, снимай, учись, учись, пригодится. Так. И сдали тебе себе. Ну, посмотрел. Учись, учись, будешь своих студентов учить. Ну. Так. Еще. Еще? Еще. Ну. Себе. Себе. Себе ни вам плохих не дам. 12-9 очко. Вот так. И пока сюда забираем. Ставь опять. Кто там? Открой, Бенуа. Кто это? Открой, это Мегре. Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Сейчас. Сейчас. От меня нужно поговорить. Проходи, Торренс. Ты что, один играешь? Да, один. Второй там, патрон. Приведи его. Что вам нужно? А ну, выходи, выходи. Вот он, шеф. Что вам надо? У вас есть ордер? Нет, ордера нет. В таком случае прошу. Садись, садись. Садись, Бенуа, и вы садитесь, Пикмар. Очень неудобно разговаривать с людьми стоя. Садись, садись. Садись, Бенуа, садись. Мне нечего тебе сказать. В таком случае мне есть что тебе сказать. Давно работаешь на Маскулина? Не хотите ли? Нет, спасибо. Хотя я понимаю, Маскулену нужны такие люди, как ты, на побегушках. Ну, чтобы проверять информацию, которую он получает со всех сторон, или, скажем, украсть доклад Калама. Валяй, валяй, валяй. Ты знаешь, что меня больше всего насторожило? Почему Маскулен, имея возможность получить доклад Калама, отсылает его министру общественных работ Пуану? Как ты думаешь, почему он это делает? А теперь послушай внимательно, и вы послушайте, Пикмаль. Сегодня днем я был у Маскулена и видел у него копировальную машину. Да, и тогда все понял. Давайте попытаемся восстановить все в хронологическом порядке. Итак, Маскулен получает письмо Пикмаля, но человек он осторожный и поручает тебе выяснить все. Ты выясняешь, что Пикмаль действительно может достать доклад Калама. Кроме того, Маскулин знает, что ты в приятельских отношениях с Флери, начальником канцелярии министра общественных работ. Кстати, где ты с ним познакомился? Вас это не касается. Ну, он у меня сейчас в кабинете, поэтому мы скоро все выясним. Флери человек небогатый и всегда нуждается. Вы убеждены, что за определенную мзду он вам выдаст самую секретную информацию. Ну-ну, продолжайте. Итак, Пикмаль отправляется к мадам Калам. Находит копию доклада, прячет в портфель и идет к Маскулену. Маскулен читает доклад, потом под каким-то предлогом задерживает Пикмаля, а в это время его секретарь снимает копию с доклада на той самой копировальной машине. Потом Маскулен советует вам отнести доклад министру Пуану. Так было? Когда Пикмаль передавал доклад министру, ты был в кабинете Флери. Все видел и слышал. Потом Флери тебе посоветовал, как можно выкрасть этот документ. И когда? На следующее утро ты дождался, когда консьержка ушла за продуктами, пробрался на квартиру к Пуану и украл доклад Калама. Да. Отлично сработал. Да. И вот эта история получает своего героя, депутата Маскулена, и своего преступника, министра Пуана, которого можно обвинить в том, что он уничтожил документ, дабы не подвергать опасности себя и своих коллег. Хотя вся его вина в том, что он человек честный. Маскулин оказался прав. Бомба действительно взорвалась. И разные люди по разным причинам начали разыскивать этот документ. Но самое главное, что зашевелилась ваша банда. Вы же как крысы, которые копаются в грязной, вонючей корзине. Ну, самым слабым вашим местом, конечно, был Пикмаль. Вы же не знали, как он себя поведет, когда его будут допрашивать. Вот и решили спрятать его здесь. Обрати внимание, я ни о чем его не спрашиваю. Он сам заговорит, когда узнает, с кем имел дело. Торренс, надень на него наручники. Что? Руки. Руки, руки. Ну-ну. Это дорого будет стоить вам обоим. Обратите внимание, я ничего не сказал. Да-да, действительно, ты ничего не сказал. Пикмаль, вы поедете с нами. Где твои ключи? Надо закрыть дверь. Ты не скоро сюда вернешься удить рыбу. На столе. У окна. Пошли. Свет выключить не забудь. Ну, конечно. Где Жан-Ви? В дежурке. Все, больше не могу, шеф пришел. Заходите. Садитесь, Флери. Садитесь. Малыш, соедини меня с министром Пуаном. Угу. Надеюсь, представлять вас друг другу не надо. Садись, Бенуа. Квартира министра Пуана? Одну минутку. Передаю трубку комиссару Мегре. Господин министр, да, это я. Простите, что беспокою вас так поздно. Завтра в палате вы можете назвать имя человека, который украл у вас доклад Калама. Да. Хорошо. Заеду, как только освобожусь. До свидания. Господин комиссар, если я могу чем-то помочь следствию, то... Пусть Жанвье запишет его показания. Хорошо. Ну что, будем молчать? Лепуант, поговори с господином Флери. Угу. Прошу. Пройдите в ту комнату. Ну что, Бенуа? У меня ведь есть свидетели, которые подтвердят мою версию. Кстати, одна из них – квартирантка с бульвара Паскаля. Да, та самая, которая видела, как ты проник в квартиру Пуана. Ничего не хочешь говорить? А что бы вы сделали на моем месте? Полное признание. Нет. Полного признания не будет. Почему? Доклад у Маскулена. Он всегда выйдет сухим из воды. А что я сделал? Так вот, о докладе я вам больше не скажу ни слова. Пикмали я не похищал, он сам пошел за мной по собственному желанию. Я только совершил налет на квартиру Пуана. Сколько я за это получу? Годика два. Больше я вам ничего не скажу.